Полученные сведения оказались ценными. Во-первых, следователи узнали, что женщина была белой, европейкой, а возраст ее определялся приблизительно в 30 лет. Значит, белая. Эта новость была неожиданной, поскольку лежавшая на ковре жертва, несомненно, выглядела как негритянка. Но, во всяком случае, кожа у нее была темная. Не загорелая, не кофейного цвета, не коричневая, а черная-черная, как у представителей примитивных племен, большую часть времени проводящих под солнцем. Однако сомневаться в заключении не приходилось. Просто смерть, великий уравнитель со своим особым чувством юмора и самая веселая его шутка – изменение внешности людей. Смерть обращает белое в черное. И когда костлявое приходит, вопросы пигментации, взаимоотношений людей с различным цветом кожи отпадают. Та женщина на полу выглядела черной, но оказалась белой. Однако все это не имело никакого значения, поскольку теперь она была холодной, а хуже этого ничего не может быть. В заключении говорилось, что труп находится в стадии активного разложения. А излагалось это в таких заумных, понятных лишь посвященным выражениях, как общее газовое растяжение полости, тканей и кровеносных сосудов, слизистых оболочек, вызванные гемолизом и воздействием гидросульфида на пигменты крови. Ну, сводилось же все к тому, что первая неделя августа выдалась необычайно жаркой. Женщина лежала на ковре, аккумулировавшем тепло, и это ускорило процесс разложения. Насколько удалось установить, а при такой температуре это можно назвать лишь догадкой, женщина была мертва по меньшей мере 48 часов. Значит, она рассталась с жизнью, вероятно, 1 августа. В другом документе сообщалось, что одежда на убитой куплена в одном из крупных универмагов города. Весь ее гардероб, развешанный по шкафам и разложенный по ящикам, состоял из дорогих предметов, но кто-то из экспертов счел необходимым особо отметить, что трусики ее отделаны бельгийскими кружевами и продаются по $25 за штуку. Еще кто-то добавил, что при тщательном осмотре белья и тела следов крови, спермы или масляных пятен не обнаружено. Коронер зафиксировал смерть от удушения. Удивительно, как много можно найти в обыкновенной квартире с помощью науки. Не менее удивительно и более чем неприятно вдруг не получить никакой информации с места преступления, когда надеешься обрести улики и ключи. Меблированная квартира, в которой задушили Клодию Дэвис, изобиловала различными предметами с великолепной поверхностью для отпечатков пальцев. И можно было ожидать, что их найдут там в несметном количестве. В шкафах и ящиках хранилось множество вещей из различных тканей, в которых могли быть обнаружены следы каких угодно порошков от пороха до пудры. Криминалисты обследовали все, просеяли и профильтровали аппаратом Седерман-Хойбергера пыль, в морге тщательно осмотрели кожу погибшей, и в результате ничего не нашли. Круглый ноль. Нет, не круглый. Были обнаружены отпечатки пальцев Клодии Дэвис. Была собрана городская пыль, забившаяся в ее одежду, прилипшая к туфлям и мебели. Были найдены принадлежавшие ей документы. Свидетельство о рождении, свидетельство об окончании средней школы в Санта-Монике, просроченный библиотечный читательский билет. И еще ключ. Ключ, который не подходил ни к одному замку. Все это передали в 87-й участок, и днем Сэм Гроссман сам позвонил Карелле, дабы лично извиниться перед ним за отсутствие результатов. В дежурке было душно и шумно. Телефонный разговор фактически оказался монологом. Высыпав на стол содержимое присланного пакета, Карелла лишь изредка издавал короткие нечленораздельные звуки или молча кивал. Потом он поблагодарил Гроссмана.